Часть 15. Святой покровитель лгунов и фальшивок. The patron saint of lies and fakes. Песня американской рок-группы Fall Out Boy. Рикки возвращается только после 3 часов утра, и я готова разрыдаться. Пока она умывается перед сном, я оставляю папку в коридоре, прислонив к двери. На утро ее там уже нет. «Мы идем в номер Кэндалл», — говорит Шарлотта, заявившись к нам где-то после 10. Рикки и я заказали себе большой завтрак в номер, и его остатки валяются у двери. «Возьми с собой книжку», — продолжает Шарлотта. Рикки поднимается с постели, но она ее останавливает. «Только Жак». «Все это вызывает у меня подозрение». «И Генри здесь вовсе ни при чем», — говорю я себе. «Но я делаю, что мне велено, и следую за Шарлоттой в номер Кэндалл». Вместо Кэндалл меня ожидают Кэдди, Генри и съемочная группа. Все они стоят вокруг красного бархатного диванчика. «Что это все такое?» – спрашиваю я. «Мы хотели дать вам возможность обсудить ваши разногласия», – говорит Шарлотта. Кэдди мгновенно прихорашивается и перекидывает волосы через плечо. Я вздыхаю. «Ладно, если от этого станет меньше скандалов, Жак», говорит Генри, и я вспоминаю, когда слышала это от него в прошлый раз, он прижимался ко мне всем телом. «Просто сядь на диванчик и читай свою книгу, а Кэдди дотронется до твоего плеча, постарайся выглядеть как можно естественней». Он похлопывает по дивану, и я фыркаю. «Естественно, ага. Но мы все равно действуем по плану, как две никудышные актрисы в сериале с ужасным сценарием. Стерва, значит. Чувствуя на себе их взгляды, я вам покажу стерву». «Можно тебя на минутку?» — спрашивает Кэдди, переигрывая для камер. Придвигай табуретку. Говорю, указывая на пустое место на диване и загибая уголок страницы в своей книжке. Конечно, Жак не уважает книги. Пишет в сети какой-то двинутый зритель, когда эпизод выходит в эфир. «Я хотела поговорить с тобой о том, что случилось с Энди», говорит Кэдди, усевшись и глядя на меня. Я щурюсь. «Меня же здесь даже не было, когда Энди отправили домой». «Ты знаешь, о чем я», — отрезает Кэдди, повышая голос. «Ты сказала Маркусу от нее избавиться». «Она говорила Маркусу избавиться от меня». Бросаю в ответ и сразу жалею о том, что сказала. Веду себя, как в средней школе. «Мы просто честно рассказали ему, как ты ведешь себя с другими людьми», — говорит Кэдди. Она явно долго репетировала этот спич. «Ты вертишь им как хочешь, а теперь и мной пытаешься манипулировать?» «Это, — говорю я, — просто уморительно. Тебе и правда плевать на всех, кроме себя, а?» Вздыхаю и смотрю на Шарлотту. «Это обязательно?» — спрашиваю я. «На меня смотри!» — требует Кэдди. Я поднимаюсь. «Нет!» «Не могу больше сдерживаться. Мне не обязательно на тебя смотреть. И это все бред полнейший. Маркус – взрослый человек. Ты вроде бы тоже. Энди ни с того ни с сего стала на меня нападать. У поступков есть последствия». Кэдди тоже встает. «Потому что ты ужасная. Ты даже не извинилась». «Ой, да повзрослей уже». Говорю, подбирая книгу и отчаянно оглядываясь на Шарлотту и на комнату, в которой заперта. «Ты мне безразлична, потому что ведешь себя, как в детском садике. Выпусти меня», — говорю Шарлотте. «Не очень продуктивно вышло», — отвечает она. Кэдди спешно удалилась в ванную. «А должно было?» — спрашиваю я. Генри стоит рядом с ней и усмехается. «Придурок. Мы сейчас приведем еще несколько девочек для разговора. Никуда не уходи», — говорит Шарлотта, и мне остается только плюхнуться обратно на диванчик и ждать. «Не смотри так на меня», — бросаю Генри, когда он собирается уйти вместе с Шарлоттой. «Знаешь», — хитро говорит Генри, — «если будешь продолжать в том же духе, точно попадешь в финал. Ты этого хочешь?» «Да», — упрямо отвечаю я, хотя это совсем не так. «Чем ближе я схожусь с Генри, тем больше убеждаюсь, что мне нужно сматываться отсюда, пока не рвануло». Обратно в свой номер меня отпускают только через 2 часа, и хотя он все еще похож на тюрьму, так куда лучше, чем нескончаемые разговоры о Маркусе. Я прошу разрешения на душ перед вечерними съемками. Да, совсем как военнопленный. Генри провожает меня до номера и заходит внутрь вместе со мной, закрывая за собой дверь. Отвратительно получилось, говорю я, стягивая футболку через голову. Его пальцы незамедлительно дотрагиваются до оставшегося на моем плече после прошлой ночи синяка. Ты нормально держалась? Он тоже снимает рубашку, а я избавляюсь от сапожек на каблуке и принимаюсь за пуговицу на штанах. Иногда я забываю, как хорошо мне дается сучье поведение, говорю ему. Снимаю свои крашеные джинсы и тянусь к застежке на его брюках, расправляюсь с ней, пока он целует меня, заворачивая мои волосы в узел и нежно его потягивая. «Но ты нравишься мне такой», — шепчет он. «Мы делаем воду в душе настолько горячей, насколько можем терпеть, и выходим через 10 минут. Большего мы не можем себе позволить». Я заворачиваю волосы в полотенце, а Генри вынимает из-под раковины фен. «Как думаешь, мне стоит уйти?» — спрашиваю я. Наши отражения в одних полотенцах смотрят на нас из зеркала. Он ненадолго выключает фен. «Что?» «С шоу», — поясняю я. «Сама устранится, как Маркус». «Нет», — просто отвечает он, встречаясь со мной глазами в отражении. «Не сейчас, по крайней мере». Если хочешь самоустраниться, то сначала нам придется привести в порядок твой имидж. На этом, очевидно, он считает проблему решенной и продолжает сушить свои волосы, избавляясь от любых улик, указавших бы на наш совместный душ. На большее у нас не остается ни времени, ни тишины. Церемония исключения начинается примерно в 4 часа в отведенном нам помещении рядом с баром на втором этаже отеля. В это сложно поверить, но эти церемонии – самые скучные из всей скукоты, которой нас заставляет тут заниматься. Мы просиживаем часами, обычно еще не в удобной одежде, ради 5 минут общения с Маркусом. Прия серьезно разговаривает о чем-то с Кэдди, я сажусь напротив. Мне уже скучно. Сказать, что я раздражена от того, что мне придется снова взаимодействовать с Кэдди после утреннего происшествия, ничего не сказать. Но я решаю проявить великодушие и говорю. «Мне нравится твое платье». «Ага», — фыркает Кэдди. «Как же». Это не было агрессивным утверждением Кэдди. Она смотрит мне в глаза. «Мы тебя насквозь видим». Отчего-то эти слова действуют мне на нервы куда сильнее, чем все, что было сказано утром. Я чувствую на себе взгляд камеры и знаю, что это пойдет в эфир. «И что же вы видите?» — спрашиваю и смотрю на нее в упор. «Ты думаешь, что выше правил, что ты особенная?» «Но я и правда особенная. Не могу сдержаться я. Стерва?» Кэдди качает головой. «Ты насквозь фальшивая». Она пытается уйти, но Прия кладет руку ей на плечо и усаживает ее обратно на диван. «Вам нужно об этом поговорить», — спокойно говорит она. Я стараюсь испепелить ее взглядом. «Расскажи, Жак, какие именно ее поступки тебя так огорчают?» — продолжает Прия. Кэдди молчит секунду, потом другую, и я осмеливаюсь предположить. Что дело в самом факте моего существования и в том, что я отказываюсь просить за это прощения? «Ты хочешь, чтобы тебя ненавидели», — выпаливает Кэдди и сдается мне. Она не так уж далека от правды. Саморазрушение — хорошо знакомая мне песенка. На этом я умолкаю, и через некоторое время Маркус приходит за Кэдди. Несколько минут спустя Генри падает на диван рядом со мной. «Только посмотри на себя», — говорит он, небрежно закидывая руку мне на плечо. Он делает это с такой легкостью, что заставляет меня задуматься. «Ага», — говорю я. «Уже знаешь, что скажешь Маркусу?» Он отпивает из моего стакана. Раньше я за ним такого не замечала, кажется. «Как тебе мое платье?» — спрашиваю в очевидной попытке его спугнуть. «Оно даже не входит в первую десятку всего, что мне в тебе нравится». Без раздумий, говорит он, я понимаю, что такое беззаботное обхождение, что-то новое. Так он ведет себя с другими девочками. Раньше между нами всегда было напряжение. Он избегал меня, осторожничал. Теперь на моем месте могла бы оказаться любая из тех, с кем он заигрывает. Готова играть в шаффлборд, когда придет твоя очередь? Ты любишь соревноваться? Я подумал, тебе такое подойдет, так ведь? Поднимаю бровь. Да? Ладно, говорит он, глядя на меня. Щурится. С твоими волосами происходит что-то странное. Я не удивлена. Я как минимум раз 10 за последнюю минуту проводила по ним руками. Так тревожно мне стало от переменившейся атмосферы. «Подожди-ка», — говорит он, тянется и запускает руки мне в волосы. Я замираю, а он полностью их распутывает. «Вот так лучше», — думаю. «Жак». Я оборачиваюсь. Маркус стоит у дивана. Бросаю взгляд обратно и вижу, что Генри скрылся из кадра и сидит на корточках по другую сторону дивана. Быстро оборачиваюсь к Маркусу. Он хмурится. «Можно тебя?» — спрашивает он. А потом нас заставляют повторить, чтобы выглядело более реалистично. Он снова в костюме, на этот раз в голубом, подчеркивающем его глаза. Его волосы художественно взъерошены. Он берет меня за руку, и я тяну его в сторону стола для шаффлборда, легко возвращаясь в роль и кокетливо бросая ему вызов. Он соглашается на игру и подносит мою руку к губам, целуя тыльную сторону. Так нежно, так куртуазно. Меня затягивает в это представление, в магию единственной. «Как твоя неделя?» — спрашивает Маркус, скользя пальцами по столу для шаффлборда, пока мы занимаем позиции. «Чудесно!» — вру я. «Мне всегда нравился Чикаго». «Город тебе к лицу?» — говорит он. «Какой цвет выберешь?» «Красный», — отвечаю я и тянусь за первым диском. «Мы отделяем все красные от синих». «Дамы вперед», — говорит Маркус. Я решительно опускаю свой диск на полированную поверхность, целюсь рукой и толкаю через весь стол с элегантностью взбешенного быка. Диск ожидаемо перелетает через штрафную линию. «Полегче, фам фаталь!» Я поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с Генри. Он последовал за нами и стоит теперь за кадром. «Силу не рассчитала!» Маркус тоже смотрит на Генри весьма мрачно. От их дуэли взглядов у меня волосы на затылке дыбом встают. «Твоя очередь!» — говорю я. Маркус поворачивается ко мне, как ни в чем не бывало. Он легко запускает свой диск по столу, но тот, как и мой, перелетает штрафную линию. «Трагедия!» — говорю я, увлекаясь. «Не хочешь заключить пари?» — говорит Маркус. «Если выиграю я, мы найдем способ провести вместе больше времени». «Серьезно?» — спрашиваю. «Насколько мне известно, такие решения не зависят от Маркуса». «Что скажешь, Фостер?» — говорит он, не отрывая от меня глаз. «Посмотрим», — отвечает Генри. «Тогда я спрошу у Джанель», — улыбается Маркус. «Жак, нельзя доверять», — говорит Генри. «От меня одни проблемы», — соглашаюсь я, цепляясь за мысль. «Мы с Маркусом смотрим на Генри, но он ничего не отвечает». Немного погодя, я запускаю еще один диск по столу и пересекаю двухочковую линию. «Это я знаю», — говорит Маркус, цепляя мой подбородок и глядя на меня сверху вниз. «Хороший удар». Поднимаюсь на цыпочки и легко его чмокаю. «Думаю, пока будешь бить, тебе стоит сосредоточиться на мне. Кто знает, что я иначе подумаю?» «О!» — говорит он, поворачивая меня так, что я оказываюсь спиной к столу. «Военная тактика, значит?» Он запускает диск по столу, не сводя с меня глаз, и промахивается. «Так нечестно!» Теперь он прижимает меня к столу, упираясь руками по обе стороны от меня. «Сам знаешь», — отвечаю я, — «в любви и на войне все средства хороши». «Да, пожалуй, что так», — говорит Маркус, наклоняясь ближе. «Кажется, я это в какой-то книге прочитал». Он снова целует меня, теперь уже крепче, хватает мои бедра и усаживает меня на край стола для шаффлборда. Камера подходит ближе, и мы выполняем наш трюк, как дрессированные обезьянки. Я забываюсь на миг, но только на миг. «Так, не забываем о расписании», — окликает Генри. «Пойдем». Маркус отрывается от меня, потом снова целует. Я смотрю на Генри через его плечо. По нему не понять, что он думает. Возможно, ему и вовсе наплевать. Черт с ним. В эту игру могут играть двое. Маркус помогает мне спуститься со стола, и я возвращаюсь к другим девочкам. Церемония исключений начинается еще через 3 часа. Маркус называет имена, но меня не зовет. Я стою как дурочка. Он доходит до последнего имени, и я серьезно нервничаю. Остались только я, Кэдди и Алия. Умом я знаю, что он выберет меня. Очевидно, мое сердце бешено бьется. Маркус возится с последним приглашением, пока Брэндон говорит что-то серьезное о том, что больше приглашений не осталось. Жак. Наконец, говорит Маркус, я делаю шаг вперед, и он протягивает мне бумагу. Примешь мое приглашение остаться еще на неделю? Наверное, отвечаю я. Лучшее напоследок, предлагает он, почти не раскрывая губ и наклоняясь ко мне. Справедливо. Соглашаюсь я и возвращаюсь к остальным. Кэдди мечет молнией мне в спину. «Дамы, извините, но если вы не получили приглашение остаться, вы не его единственная», — говорит Бека. Девочки принимаются обнимать Алю и Кэдди, потом перемещаются ближе к Маркусу, чтобы попрощаться. Сначала все тихо. Маркус шепчет что-то Алии, обнимает ее и оборачивается к Кэдди, обнимая и ее тоже. Но когда Прия подходит к Кэдди, чтобы проводить ее на выход, все вдруг меняется. «Вы это серьезно?» — с вызовом спрашивает Кэдди, сбрасывая с себя руку Прии. «Винни?» — своего рода на все руки мастер, который все время на площадке и легко мог бы сойти за вышибалу, учитывая его внушительные габариты, незаметно подходит к ней ближе, прячась за огромным растением в горшке. «Не пойду я с тобой, и ни с кем из вас никуда не пойду. Хватит меня снимать!» Она вся в мыле и теперь плачет. Камеры ловят каждую секунду происходящего. Кэдди поворачивается к Прии и, видимо, пытается взять разбег, но Винни перехватывает ее. «Ты сказал, он меня выберет!» — кричит Кэдди, размахивая руками. «Сказал, он мне предложение сделает!» Джанель хватает Маркуса под руку и выводит его из комнаты, пока другие продюсеры собираются вокруг Кэдди, чтобы ее успокоить. Шарлотта появляется рядом со мной, как по волшебству. Она презрительно глядит на Кэдди и говорит: «Можно тебя проводить до номера?» Я киваю. Когда мы заходим в лифт, она поворачивается ко мне. «Когда там совсем разберутся, тебя, скорее всего, попросят на ИВМ». «Очевидно, что на этом этапе люди очень много всего чувствуют», — безэмоционально отвечаю я. «Да», — говорит Шарлотта, — «до конца сезона такое не прокатит. Тебя будут пытать интервью весь день, пока не начнешь давать что-то, с чем можно работать». «Мне казалось, я и так даю», — спрашиваю я. Шарлотта пожимает плечами. «Послушай», — говорит она, — «я знаю, что все время скидывала тебя на Генри». Я ничего не отвечаю, просто смотрю перед собой с каменным лицом. Я хочу дать ему возможность поработать со следующей главной героиней сезона. Думаю, он отлично справился бы. Почему бы тогда не дать ему главного героя в этом сезоне? Ты сама знаешь почему, — говорит Шарлотта. Двери лифта раскрываются. Она выглядывает, проверяет, все ли чисто, и ведет меня к номеру. Я захожу в комнату. Шарлотта вслед за мной. Она закрывает дверь и поворачивается ко мне лицом. «Мне не положено с тобой такое обсуждать», — говорит она, — «и я знаю, что сейчас мне будут врать». «Но ты не думала стать главной героиней в следующем сезоне?» Автор бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс» Жаклин Мэттис наконец находит свою собственную историю любви. Даже продавать ничего не придется. Я закусываю губу. Идея меня интересует, хотя мне того и не хотелось бы. Одни только продажи книг – достаточная причина, не говоря уже о том, что так я аккуратно покину шоу, получу настоящие деньги на банковский счет и подольше буду на слуху. Самой большой проблемой стало бы мое увлечение и взаимодействие с Генри Фостером, но, может, я что-нибудь придумала бы. Потом я кое-что вспоминаю. «Разве я не ваша злодейка?» – спрашиваю я. Она знает. Она сама оставила мне папку. «На данный момент да», — отвечает она. Они склоняются к тому, чтобы смонтировать из тебя злодейку, но монтаж легко изменить, и в моих силах сделать так, чтобы это случилось. Они, как будто она тут ни при чем. Провожу босой ногой по полу рядом с туфлями. Похоже на угрозу. Шарлотта усмехается. На реалити-шоу все угроза. Думаешь, Маркус меня не выберет? Невинно спрашиваю я. Шарлотта пожимает плечами. Может, может нет. Но ты подумай об этом. К тому же, она улыбается шире. Он ведь совсем не твой типаж, да? Я не отвечаю. И она смотрит на меня сквозь меня, как будто видит все, что я не говорю. Затем она разворачивается и уходит, не сказав ни слова. Немного позже возвращается Рики в сопровождении Прии. Последнюю, кажется, совсем не задел срыв Кэдди. Сомневаюсь, что это был первый такой случай, в котором она замешана. И еще час спустя к нам стучится Генри и уводит меня на ИВМ, как мне и было обещано. По пути в комнату для интервью я спрашиваю, будто невзначай. «Шарлотта не говорила с тобой о том, чтобы ты продюсировал меня как главную героиню в следующем сезоне?» Генри смотрит на меня, хмурясь. «Она говорит, Маркус не мой типаж. Что это за дела? Разве она не должна убеждать меня, что он – любовь всей моей жизни?» Генри останавливается и хватает меня за руку, чтобы и я остановилась. «Что именно она тебе сказала?» – спрашивает он. Я вкратце пересказываю ему наш разговор, и он глубоко вздыхает. «Она нас продюсирует», – безжизненно говорит он. «Что?» – спрашиваю я. «Шарлотта. Она продюсирует нас с тобой». «Почему?» – спрашиваю я. «Она знает?» Он качает головой. «Возможно. Не знаю. Может, она просто подозревает что-то, но не уверена, как далеко мы зашли». «Черт!» – говорит он. «Не верь ничему, что она тебе говорит, Жак. С этого момента. Серьезно». Он опускает взгляд на телефон и корчится. «Нам нужно в комнату для интервью, иначе нас станут искать». Он снова движется, но я стою, как стояла. «Подожди», — говорю я. «Что же нам делать?» Генри оборачивается со скорбным выражением лица. «Молиться», — говорит он, глядя мне в глаза, что у нее скоро начнутся схватки. Голосовая почта Жак после выхода в эфир 7-го эпизода. «Привет, Жак. Это Шарлотта. Знаю, ты, наверное, не хочешь со мной сейчас говорить, но несколько человек связались со мной и упомянули, что от тебя ни слуху, ни духу. Скорее всего, ты подумаешь, я звоню тебя отчитать и напомнить про обязательства по контракту и дальше по списку, но ты умненькая девочка, так что я уверена, что ты появишься до того, как дело дойдет до суда». Я звоню в основном потому, что мне не хватает наших разговоров, и я надеюсь, что с тобой все в порядке. Можешь говорить обо мне все, что хочешь. Зная тебя, на слова ты не поскупишься. Но я и правда хотела помочь тебе найти любовь. Возможно, методы я для этого выбрала не самые верные, но мне хочется верить, что однажды, когда все это закончится, мы сможем стать друзьями. Пускай я абсолютно вне контекста единственной... Да, я периодически совершаю очень стрёмные поступки, но кто из нас не без греха? Мы с тобой из одной породы, Жак. Короче, я звоню не как продюсер, а от себя самой. И знаешь, поверь, я тебя понимаю, даже если никто больше не понимает. В общем, я и так уже заболталась, и кто-то из моих детей плачет, поэтому оставлю тебя вот с чем. Надеюсь, ты в порядке и веришь в светлое будущее. Неважно, со мной или без меня. Сообщение удалено.